какой задумчивый в ней гений, и сколько детской простоты, и сколько томных выражений, и сколько неги и мечты. Потупит их с улыбкой лиля, в них скромный граций торжество. Поднимет ангел Рафаэля, так созерцает божество. О Рафаэле очень трудно говорить, очень трудно. Потому что мы можем только повторять с различными комментариями эти строки Пушкина. И больше ничего. И что бы мы ни смотрели, и что бы мы ни говорили, мы просто будем комментировать и перепевать, и переговаривать эти слова. Сегодня наша тема – это всего одна картина Рафаэля. Это «Мадонна Сэдди» или «Мадонна в кресле», которая хранится в галерее Питти. В этой картине, в этом образе Марии Младенца и Иоанна Крестителя есть какая-то очень такая сложная составляющая, есть какой-то очень такой момент эмоциональный, важный. Вы видите Мадонну, сидящую в кресле, как она прижимает к себе своего младенца. Не нежно, а с какой-то просто неистовством. Вот она прямо прижимает его к себе, вот как бы охраняет от чего-то и глядит на нас пристально, очень пристально. Смотрите, вот не подойдите. И младенец так прижался к своей матери, и младенца он делает таким толстоватым, перекормленным. Вот вся любовь матери вложена в этого младенца. И рядом изображение Иоанна Крестителя. В исследованиях, посвященных Рафаэлю, есть такое, высказывается такое предположение, что последняя датировка Донны Сэдди – это 1515-1516 год. А 1517 год – это Сикстинская Мадонна. И вот очень многие исследователи полагают, что вот этот вот первый какой-то вот звонок такой тревоги, такого напряжения какого-то внутреннего, вот этого слишком сильного объятия, это слишком сильного оберегания младенца. И это необыкновенной женственности, цветущей какой-то женственности, что это такое предчувствие того, что потом взорвется трагедия Сикстинской Мадонны. Эту тему Мадонны Сэдди и Рафаэля сегодня я взяла не случайно. Потому что, как мне кажется, в Рафаэле, как в художнике, есть одна особенность. Есть одна черта художественная, которая малоисследованная и которая не пристальна во внимании исследователей. Рафаэль был художником Возрождения. И этим все сказано. Он был художником гуманистом эпохи Возрождения. Он был художником больших знаний, потому что все большие художники Возрождения были художники больших знаний. Потому что для того, чтобы оставить то наследие, которое оставил он, или Микеланджело, или Монтень, надо было очень много знать. Это художники, которые оставляли большие, очень историко-художественные, историко-духовные образы, я бы сказала, философские. Образы, которые заставляют тебя думать, непременно думать о том, что ты видишь, зачем это написано. В этом смысле эпоха Возрождения, конечно, уникальна. Когда гений, вот как будто небо снизошло, вот эта одаренность природы, которая абсолютно неизвестна никому. А Рафаэль был, безусловно, гений, а потому таинственен и расшифрован. Я предлагаю вам сейчас посмотреть Мадонну в кресле или Мадонну Сэдди не так, вот как мы ее воспринимаем эмоционально, или вот как я о ней говорила эмоционально, вот о матери, младенце, вот в этой тревоге за младенца, а несколько с другой стороны. Обратите внимание на композицию этой вещи. Вот как эта картина построена, как она организована в качестве композиции. И тогда мы с вами видим, что центром картины является, безусловно, два лица – матери и младенца, прижатые друг к другу. Из двух лиц, мне кажется, главное – это лицо матери. Давайте мы с вами попробуем мысленно провести вот такую спиралеобразную дугу вокруг лица матери. Мы ее проводим, выводим ее на внешнюю орбиту картины. Потом проводим снова дугу, которая пройдет по рукаву Богородицы и руке младенца и захватит уже два лица. Потом мы снова выводим на орбиту и проводим третью дугу, которая проходит по ноге младенца, захватывая при этом Иоанна Крестителя. Выводим ее на орбиту и делаем еще половину оборота. Если мы с вами посмотрим на графику спиралеобразной композиции, то мы с вами увидим, что это спираль 3,5 оборота. Это не потому, что я придумала, что это спираль в 3,5 оборота, а потому что именно так была организована композиция этой картины. Она сначала была организована, а уже потом она была осмыслена как образ. А что такое спираль в 3,5 оборота? Что такое спираль в 3,5 оборота, как не очень широко и тогда, и сегодня известный знак вселенский, знак космический, знак вообще построения Вселенной, а также спираль, которая находится на панцире у улитки, что одно и то же. Это что, случайно? Или это Рафаэлю было ведомо? Ну, конечно, это было Рафаэлю ведомо. Потому что начиная еще со средних веков, начиная еще с строительства готических соборов, вписывание фигуры, символы композиции. Рафаэль владеет этим искусством. Вот художники Возрождения имели мало провалов, мало промахов. У них у всех есть общая черта. Они прежде чем что-либо делали, они структурировали свои произведения. И Рафаэль в этом смысле, ну, наипервейший конструктор всех своих вещей. Потому что мы воспринимаем Рафаэля как художника только эмоционального, как художника только идеально гармонического, как художника только совершенного в своей форме и духе, как бы. А он является на самом деле художником очень конструктивным. И в основе всех его картин, и в основе всех его композиций лежит абсолютно архитектурно-конструктивная основа. Выражаясь языком современным, он является идеальным сценографом своих картин. Всех. И живописных, и монументальных. А вот если мы с вами эту тему продолжим, и с вами возьмем одну из самых его знаменитых фресок в станциях Делла Сигниатура, Афинскую школу. Теперь посмотрите на Афинскую школу. Всегда идет описание того, что происходит на этой картине. Как собраны здесь воедино все великие философы. В центре Платона и Аристотель, и Пифагор, там, Диоген, все философы. А вот изображен Леонардо, а вот он изобразил самого себя в школе Платона. Позвольте, но самое-то интересное в этой картине то, как он пространство этой картины написал. Что мы с вами видим? Какова композиция Афинской школы? Это арка, вписанная в арку, вписанная в арку, вписанная в арку. Это перспективно-ритмически арочное построение. И только самая последняя арка, главная, центральная, вот как мы брали, как запятую, лицо Богородицы, которое есть центр Вселенной. Вот точно так же здесь центр этой композиции. Последняя арка – это изображение Платона и Аристотеля. Вот они, ядро этой композиции. Потом начинается еще одна арка, которая захватывает определенное количество. Потом вторая арка, потом третья арка. И, наконец, это наплывает на нас. Мы с вами как бы являемся частью этого арочного построения. Мы как бы входим внутрь этого пространства, оказываясь внутри Афинской школы. А здесь есть еще одна тонкость. Дело не только просто в том, что это есть конструктивно-архитектурная, построенная, выстроенная, ну, театральная, сценографическая композиция с захватом зрительного зала, то есть нас с вами. Но это не просто так, это он не выдумал ее. Это один из неосуществленных проектов архитектором Браманте, который предполагался для неосуществленного им собора Святого Петра. Ничего не пропало. Браманте его друг, соотечественник, коллега, и он не может дать пропасть проекту Браманте. А уже после того, как он выстроил эту композицию, внутри разместить фигуры всех философов буквально не составляет никакого труда. Это уже то, что называется на современном языке мизансцены. А настоящие режиссеры знают, что сначала делается сценография всего, а уже потом распределяется внутри мизансцены. Рафаэль был идеальным современным сценографом. Не художником театра, не декоратором, а сценографом, где образ и пластически архитектурное решение образа есть одно и то же. Он был первым современным сценографом. Я даже более того скажу. Вот, может быть, очень даже кощунственную вещь. Я считаю, что с точки зрения композиционной или сценографической, что самое точное, Рафаэль во многом совершеннее, чем Микеланджело, скажем, потолке Сикстинской капеллы и особенно в «Страшном суде». А потому что он прежде всего решает этот вопрос. Он прежде всего решает этот вопрос. В станции «Дели Синьятура», где написано «Афинская школа», есть изображение замечательной фрески. Ну, просто замечательной фрески. Она называется «Парнас». Там вот слева есть фигура одна женская. Она так написана, интересно, как она сидит с такой-то свободной непринужденностью, опершись на косяк двери, расположившись на нем, просто как на кресле, свободно. Какой учет, какое соединение той архитектуры, которая задана станциями этой дверью, с той архитектурой, продолжением которой является Парнас. Просто, так сказать, и удаешься. Этот метод Рафаэля, о котором я говорила, и который я назвала современным термином сценографии, этот метод Рафаэля очень рано у него обозначился. Если мы с вами возьмем знаменитую картину «Обручение Богородицы», то там это еще более обнаженно, потому что это ранняя картина. В ней есть какая-то еще такая простота, вот это арочное построение тоже, аркой выстроена сама картина. Внутри арки замечательный проект тоже Браманте, храм, весь состоящий из арочек. Эти арки продолжаются и в самой группе, которая на переднем плане, потому что склоненные головы Марии и Иосифа, замкнутые на первосвященнике, и даже руки их, руки обручников, они тоже образуют эти арки. Арка вообще элемент римской архитектуры. А Рафаэль живет в Риме. А он видит эти арки всюду, этой триумфальной арки, этой арки мостов. Но дело не в этом. А дело в том, что арка есть образ объединения. акт есть образ согласия, гармонии и единства. Для Рафаэля арка – это как бы ну, такой знак его внутренний, вот этого примирения, соединения. Замечательно писал советский поэт Коган, такой радикальный очень. Он написал: «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Это люди, которые рисовали углы. А вот Рафаэль писал тондо и арку. Для него очень важен был момент слияния, объединения, единства души и тела, Бога и человека, человека и природы, людей между собой. Но Рафаэль никогда не был нелюбим или никогда не был в забвении. Но особенно значение его возрастает в XIX веке. Вот для XIX века Рафаэль буквально один из самых важных художников в той дискуссии, которая открывает XIX век. XIX век душевно неспокойный, душевно расколотый, уже находящийся в состоянии тяжелого борения внутреннего. XIX век Рафаэля пишет на своих знаменах всякий раз, когда хочет утвердить идею художников Возрождения. На Венере очень большое значение Рафаэль, конечно, имеет для французской академии, для французских академистов, для такого великого французского художника, как Энгар, ученика Давида. Энгар молится на Рафаэля. Энгар подражает Рафаэлю. Энгар пишет картину, вот одна из которых в Музее изобразительных искусств находится. Такая в синем Мадонна, которая стоит около обладки причастия. И, наконец, его гениальная картина в Дорсе, которая называется «Источник», которая просто такая тоска по совершенству рафаэлевых форм и чистоты, и мечты. И были художники, которые называли себя назарейцами. Вот назарейцы – это были художники в основном немецкие, итальянские, которые жили в Италии, во главе которых стоял Фридрих Овербек. Замечательный, кстати сказать, художник, который буквально повторил одну из фресок Рафаэля в станциях «Делле Синьятура» – «Диспут о таинстве причастия». Он почти буквально ее повторил. И вот если сравнить эту фреску Овербека с фреской Рафаэля, а понятно, что ничего повторить он не может, что он дышит другим воздухом. Он и чувствует, и мыслит по-иному уже. Так вот, я хочу сказать о том, что в числе художников, примыкавших близко к назарейцам, был и наш Александр Иванов. Знаешь, Александр Иванов, безусловно, гениальный художник и живописец. Но большая его картина, самая большая его картина, «Явление Христа народу», она всегда вызывала в России и вызывает до сих пор очень большие споры, очень большую дискуссию. С одной стороны, это грандиозная картина, но с другой стороны, в ней есть нечто, что и есть причина этой дискуссии. Для Александра Иванова самым главным в этой картине было возвращение к идеалам прошлого, возвращение к идеалам высокого нравственного преображения душ, высокого духовного преобразования. Он считал, что вообще человечество может быть преобразовано только через сознание, а не через никакие социальные изменения. Это нес людям. Он посвятил этому свою картину «Явление Христа народу». И что же? На этой картине есть зрители, но нет основного героя. Вот зрителей очень много. То есть участники этой сцены. Он написал огромное количество этюдов, огромное количество эскизов. Он создавал их через римские копии оригиналы. Он искал их на улицах. Он населял прежде всего свое огромное полотно реагирующей толпой. Но тот, кто нес эту идею, он пропадает. Он не несет ни энергии, ни сил. Его просто не видно в этой картине. Почему? Потому что вместо того, чтобы сначала создать сценографическое пространство с главным действующим героем, распределить все пространственное содержание картины, а потом уже населять его героями, как это сделал бы Рафаэль, он поступил как раз наоборот. К этому моменту были утрачены все приемы философско-монументального построения пространства. Последователи Рафаэля и других великих художников Италии цеплялись за форму, за их огромный, как бы сказать, этический опыт. Невероятное такое, как сказать, гуманистическое целое. И не учитывали того, какой художественной школе они принадлежали. И поэтому у них большие композиции живописные проваливались. У всех без исключения. Их интересовала драматургия и эмоции. И не интересовало то пространство, внутри которого происходило действие. Шлейф Рафаэля, шлейф плаща его огромен. Это об этом можно говорить бесконечно много. Но хочу в финале, под конец, сказать только одно. Вот существует такая максима, очень распространенная, широко распространенная максима Федора Михайловича Достоевского. Вот кто только ее не повторяет. Она уже написана вообще всюду, по-моему, даже на всех рекламных счетах. Все говорят только одно – красота спасет мир. Мне кажется, эта фраза в настоящий момент абсолютно пустой, потому что никто не знает и не понимает, о какой красоте и о чем идет речь. Но для Федора Михайловича Достоевского это была максима. И эта максима была, несомненно, связана с произведением Рафаэля «Сикстинская Мадонна». «Сикстинская Мадонна» была его любимой картиной. И к его дню рождения его жена и Панаева заказали в Дрездене фрагмент этой картины и подарили ему на день рождения. И эта фотография, заказанная в Дрездене, до сих пор висит в доме музея Достоевского. Конечно, для Достоевского «Сикстинская Мадонна» и была тем самым образом красоты, который может спасти мир. Почему? Потому что именно в «Сикстинской Мадонне» было сочетание той бесподобной женственной прелести, кротости, чистоты, чувственного обаяния и совершенной святости и жертвенности, которая в XIX веке, может быть, понималась в раздвоенности сознания нашего, в расколотости нашего мира гораздо больше, чем в конце XVI века. Вот это вот удивительная вещь, это сочетание такой чувствительности, такой нежности, такой одухотворенности бесконечной, такой абсолютной чистоты и совершенства форм. И такого классического сценографического рационализма. Вот где совершенно неподражаемая и удивительная черта всеми всегда любимого и никогда незабвенного Рафаэля Санти.